В Бінаресі. Когда солнце село и сгустилась вечерняя тишина, мы въехали в Бенарес, самый старый из городов Индии. Тысячи лет здесь люди клали камень на камень, чтобы уберечь высокие башни и темные купола от разрушительного течения Ганга. Священная река не перестает подтачивать город. Ночью слышно, как с ворчанием грызет вода каменную набережную. Все башни Бенареса наклонились в сторону реки. Вода подточила их, как бобр подгрызает стволы деревьев. В Бенаресе чувствуешь, сколько долгих веков уже прожила Индия. Мы проходили по улицам Бенареса узкой и длинной цепью. Верблюды шли впереди. Обезьянка спрыгнула с моего плеча и бежала рядом с караваном по крышам домов. Она то тараторя забегала вперед, то исчезала среди стен и крыш. Я опустил по бокам слона на длинных цепочках два бубенца, и чистый звон их влился в тишину прохладного вечера. По улице шел народ. Дервиши в грязных лохмотьях стояли на перекрестках. Красными пятнами горели мантии важных купцов. Голуби на крышах домов выгибали переливчатые радужные шейки. Англичанин в пробковом шлеме стоял на балконе и обмахивался веером. Карри вдруг вытянул хобот и выхватил у него веер из рук. Я похолодел от страха. «Отдай веер!» — закричал я. «Сейчас же отдай веер!» Карри понял, что я недоволен, и вернул англичанину веер. «Белый сагиб, сердитый сагиб, никогда не тронь белого сагиба!» — объяснил я Карри, радуясь, что нам легко сошла с рук его проделка. Не проехали мы и двух кварталов, как вдруг я услышал жалобный визг. Копи металась по крыше, а за нею бегал человек с тяжелой дубинкой в руках. «Не тронь мою обезьяну! Что она сделала тебе, злой человек?» «Что она сделала? Будь она проклята, твоя обезьянка!» — закричал он. «Она выщипала у моего попугая столько перьев, что он похож теперь на ободранную крысу!» Проводники верблюдов засмеялись. Пока человек стоял на крыше и бранился, копи спрыгнула с крыши на дерево, а с дерева ко мне на плечо. «Хорошо, я накажу обезьянку», — сказал я человеку. «А ты получше смотри за своим попугаем, если он тебе дорог». Я толкнул ногой слона, и он двинулся вперед догонять верблюдов. Этим кончились наши неприятности в этот день. Мы остановились вместе с караваном на открытом месте за городской стеной. На утро, задолго до рассвета, я проснулся от шарканья тысяч ног по пыльным мостовым Бенареса. Казалось, это спешит прочь тишина летней ночи. Я оставил Карри и Копи с погонщиком верблюдов и пошел посмотреть, откуда доносится гулкий топот толпы. Скоро я очутился у берега Ганга и увидел множество паломников, которые направлялись к священной реке, чтобы окунуться в ее воды и встретить зарю. Я выкупался вместе со всеми, и снова загудела толпа, поднимаясь по ступеням Гаута, лестницы, которая ведет к реке. Сразу начался день. По небу и по воде потянулись лучи рассвета. Золотой отблеск лег на лица людей и на поднятые к небу ладони. Паломники торжественным пением встречали восход. Но я не мог оставаться долго на ступенях Гаута. Я знал, что Карри и Копи ждут меня, и поспешил назад. Я пришел вовремя. Караван отправлялся на рыночную площадь. В последний раз Карри поднял мешки с рисом на спину, и мы опять вереницей вошли в город. На площади было так много народа, что казалось, будто все, сколько есть в Индии людей, собрались в одно место. Мне было бы очень трудно отыскать в этом городе сына господина Махатмы, но погонщики каравана указали мне, где найти его лавку. «Передашь отцу привет», — — сказал молодой Махатма, когда мы с Кари выгрузили из Хаудаха рис. «И вот тебе за труды монета». «Он дал мне целую рупию!» Я завернул ее в бумагу и спрятал за пояс. Потом мы вернулись на рынок. Я долго выбирал, чтобы купить на заработанные деньги. Сколько было кругом красивых вещей! Но все стоило очень дорого. Я купил только шахматную доску для отца и медную ступу с пестом для матери. Погонщики дали мне на прощание сладких кардамоновых лепешек, и я повернул домой. Мы тихо шли по городу, как вдруг из подворотни бросилась на нас стая собак. Кари был невозмутим, как скала. Он не подал виду, что замечает собак, и это обозлило их еще больше. Они не отставали, и я не знал, что мне с ними делать. У меня не было даже камня, чтобы бросить в них. Стая росла. Псы запрудили всю улицу. Тогда Кари вдруг взмахнул хоботом и поднял одну из собак высоко в воздух. Я испугался, что слон разобьет ее о камни, и закричал. «Кари, Кари, не убивай ее! Опусти ее осторожно, она не укусит!» Кари послушался и медленно опустил собаку на землю. Но она была уже мертва. Он задушил ее хоботом. Я был недоволен слоном, и он знал это. Он плелся, уныло опустив голову, пока я его не простил. На опушке леса я нарезал ему ветвей, а на закуску дал несколько манговых плодов. Копи покачивалась на краю Хаудаха, упрятав в манговый плод свою мордочку. Манго — лакомое кушанье для обезьян. Мякоть этого плода имеет такой же вкус, как земляника со сметаной. Вот как кончилось наше путешествие в город. Я был доволен поездкой, а копии Кари вряд ли. Зверю лучше жить в джунглях, чем в городе. Джунгли ласковей и радушней, чем каменный город».